Глава 11. Меня зовут Солия. День потянулся за днем, как тягучий мед из бочки. Лениво, вязко и солнечно. Погода стояла чудесная. Море настолько гладкое, как поверхность зеркала. В синем глубоком небе летали голодные чайки. Терри даже несколько раз видела дельфинов. Игривые, как дети, они выпрыгивали из воды прямо перед кормой. Несясь неустанно вперед, веселили публику, которая собиралась у бортов. К счастью, Терри не страдает морской болезнью, как это было с некоторыми пассажирами, и свободно выходит на палубу после сытного обеда. Взгляд тут же цепляется за девушку, которая сейчас стояла на длинной палубе с рядом кают, вцепившись в поручень тонкими пальцами в кружевных перчатках до локтей. Она смотрит вдаль, побледнев настолько сильно, что лицо приобрело уже зеленоватый, как морские водоросли, цвет. Терри хотела ей помочь, как только увидела вчера, а еще она столкнулась с ней сегодня на обеде. Молодая, такая же, как Терри, девушка, на ней сегодня было светлое молочное платье, пышная юбка волнами развивалась у ног, облепила лодыжки. Каштановые кудрявые волосы заплетены в замысловатую прическу, украшенную белой розочкой. Лицо узкое, с чуть раскосыми глазами карего цвета. Даже несмотря на то, что чувствовать себя неважно, девушка тщательно собиралась на день. Терри хотела предложить помощь. Она ведь взяла с собой целебных трав и снадобий, как раз на такой случай. Но побоялась. Вдруг ее предложение будет неуместно и только вызовет подозрение. Но сейчас подходящий случай. Терри приближается, становится рядом и все же чуть поодаль. Девушка обращает на нее внимание коротким взглядом и поджимает губы. Терри поворачивает голову. «Плохо?» — задает уместный вопрос. Раньше не доводилось знакомиться вот так, ни с того ни с сего. Но Терри чувствует что-то знакомое и даже родственное с этой девушкой. Просто тянет заговорить с ней. «Совсем измучил этот проклятый недуг. Боюсь, до того, как доберусь до Альтериона, от моей привлекательности ничего не останется», — выдавливает улыбку, полную муки. «Ты направляешься в Альтерион?» «Я тоже. Меня зовут Терри», — представляется, позабыв об осторожности. «Почему-то хотелось доверять». Терри пока не понимала, почему. «Я Солия». Девушка комкает платок, который держит в руках, и уже с большим дружелюбием смотрит на Терри. «Солия. Какое необычное и красивое имя. У меня есть лекарство. Я могу дать?» «О, боюсь, ничего не поможет. Я уже чего только не пробовала. Сам капитан мне предоставил из своих запасов, но бесполезно». «Уверена, что мое снадобье поможет», — обещает Терри. «Если это так, то я только с радостью». «Тогда идемте», — отступает Терри, и Солия следует за ней без лишних вопросов. Каюта Терри, как и все остальные, была маленькой, но здесь имелось все необходимое. Столик, диван, трюмо, тумбочка из белого дерева и даже пушистый коврик у кровати. «Пожалуйста», — приглашает остановиться в дверях девушку. Терри открывает верхний ящик, куда сложила все снадобья. «Присаживайтесь». Солия аккуратно садится на край софы, складывает руки на коленях, продолжая теребить платок. Терри снимает шелковые перчатки. Без них не спастись от палящего, пусть и весеннего, но коварного солнца. Берет фужер и наливает из графина немного воды. Затем открывает флакон с настойкой мяты, добавляет туда капельку целительной магии. Подает Солии. Девушка берет фужер. «Лучше выпить залпом», — советует Терри. Девушка подносит к лицу снадобье, нюхает. «Пахнет приятно», — произносит и делает глоток, пробуя на вкус. «И вкусно. Чуть сладковато, напоминает малину». «Это сурица из древнего леса», — поясняет Терри. Соли выпивает все до капли. «Через несколько минут должно помочь», — извещает Терри и уже более внимательно разглядывает свою новую знакомую. Она оказалась немного ниже Терри. Если Терри сложена как гибкая лань, то Соли была гораздо миниатюрнее, как будто крохотная рыбка, которая плавала в озере возле хижины. Цвет лица заметно начал преображаться. Появился здоровый румянец, а тусклость в янтарных глазах прояснилась, приобретая живой блеск. «Чудо!» Тут же встрепенулась девушка, улыбаясь. «Неужели эта тяжесть и муть оставили меня?» Не верит она. «Надо же! Спасибо огромное! Ты меня спасла, Терри! Ничего, что я на «ты». А ведь еще почти целая неделя пути. Спасибо тебе. Чем я могу тебя отблагодарить?» «Пустяки. Это всего лишь настойка. Ничего особенного», — скромно отвечает Терри, не решаясь признаваться в своих способностях. Солия снимает перчатки с рук и начинает махать себе в лицо. «Фух, даже жарко стало». И тут Терри замечает на ее запястье знакомый серебристый браслет. «Вы... ты приглашена на отбор невест?» Не удерживаясь от вопроса. Солия переводит взгляд на свой браслет. «Да, имела такую честь». Трогает браслет, поправляя его. «Постой, а ты тоже одна из...» Терри одергивает рукав платья, показывая свой браслет. Вот почему она чувствовала в Соли что-то общее. Они обе невесты, и обе едут в императорские владения. «Надо же, какое совпадение!» — смущенно роняет Терри. «Это же чудесно!» — радостно восклицает Соли. «Значит, я не одна так переживала, что в одиночестве придется уехать в чужие земли?» С лица Терри улыбка все расползает, ведь, по сути, они соперницы. И лишь повезет той, кто окажется одареннее и кто понравится императору. Но Терри не собиралась ни с кем конкурировать. Она хочет лишь найти ответы на свои вопросы. А уж смотреть в сторону императора даже не осмелится. После того, что с ней случилось. Солия заметно приободрилась. Еще только недавно она была серой, как полотно, а сейчас сверкала, как солнце. Терри искренне рада, что помогла ей. Они еще около часа разговаривали об отборе и об императоре, который, между прочим, являлся потомком Антхаров. Терри еще не успела подумать о нем, представить, какой он, только зная, что гораздо старше нее самой, и что уже какой год подряд он ищет свою истинную. Солия, как и Терри, впервые участвует в отборе. Много девушек, в этот год достигших совершеннолетия, получает приглашение. И, по словам Солии, она, как и Терри, не совсем горит желанием оказаться той самой элит для императора. Хотя, как рассказывают, многие из участниц находят своих истинных среди приближенных императора, его верных слуг, воинов, свиты. Солия мечтала просто выбраться в сердце империи и раскрыть свои способности, подняться на новый высокий уровень, обрести опору и защиту. Говорят, что обретение истинной связи усиливает дар стократ, мечтательно произносит она, погружаясь в размышления, и тут же приходит в себя. «Какой у тебя дар, Терри?» Вдруг задает она вопрос, вполне закономерный. «Я пока не знаю», — моргает Терри, сжимая в руках фужер с водой. «Совсем? А кто твои родители?» «Мой папа — знаменитый конюх, держит редкую магическую породу лошадей-перевёртышей». Терри качает головой. «Все очень сложно», — бросает она, отставляя пузатый фужер. «Дело в том, что я потеря...» В двери каюты разносится стук, перебивая Терри на самом важном моменте. «Простите», — разносится грубоватый сухой голос женщины, «но я ищу Солию Мюррей». «О, это моя наставница», — шепчет Солия. «Мой папа такой мнительный, что не отпустил меня одну, только под строгим присмотром». «Продолжим чуть позже, Терри. Рада нашему знакомству». В попыхах поднимается Солия, не забыв про свои перчатки. «Я здесь! Уже выхожу, Лиззи!» Громко произносит в ответ девушка. «Спасибо, Терри, еще раз. Без тебя я бы просто была выжата, как лимон. И ни о каком отборе речи бы не могло быть. До встречи. Скоро увидимся». Терри улыбается в ответ, наблюдая, как девушка выходит из каюты. В дверях показалась довольно зрелая женщина, намного старше Ирты, в темном строгом платье и со смешной шляпой на голове, с туго завязанным бантом под острым подбородком. «Ну как я могу пропасть на корабле, Лиззи? Конечно, я тут». «Я вас везде ищу. Думала, вам сделалось дурно. и вы кутырнули за палубу. Сохрани праматерь!» Голоса удалились, оставляя Терри в полной тишине. Солия Мюррей. Терри никак не была знакома этой фамилии. Но теперь понятно, почему она чувствовала что-то близкое. Желания Солии совпали с ее желаниями. Вместе они едут на отбор. Кажется, они подружатся.